Глава 27. Когда первый из оставшихся 15 разрушенных объектов стал действующим, по черноте разнесся всеобщий вздох облегчения. Я все еще напряженно всматривался в карту. Восстановление первого объекта не означает, что восстановятся все. Но меня тоже немного отпустило. Значки на карте сменялись с разрушенного на действующее один за другим. Освободившиеся чужаки переводили дух и тут же включались в работу на оставшиеся объекты. Когда силу к одному объекту гонят двое чужаков, он восстановится быстрее. Наверное. Но уж хуже-то точно не будет. Каналы глубинного резерва были на последнем издыхании. Это я тоже отчетливо чувствовал. Еще немного, и я уже не смогу удержать свой канал открытым. Да и поток силы от чужих печати заметно обмельчал. Однако процесс шел. Осталось 10 объектов. 7, 5. Меня начало потряхивать от напряжения, с которым я удерживал открытым резервный канал. И вроде тела в черноте нет, а судороги даже тут чувствуются. Или это ментальное сверхусилие так отражается? Осталось 3 объекта. 2, 1. У меня потемнело в глазах, я даже карту перестал видеть. Зато ощущал, как к последнему объекту, которым занимался Чопра, гонят остатки силы все 15 чужаков. Есть! Словно какая-то струна лопнула. Резервные каналы захлопнулись одновременно, а рядом со мной выкинуло изрядно потрепанных Аргуса и Лианга. Даже в черноте ощущалось, что они выжаты, как лимоны. Думаю, я сам ощущался ничуть не лучше. Магическая карта ярко полыхнула, примерно так же, как вспыхивает готовое плетение при активации. Мелкая тонкая сетка, обозначающая связь системы с аристократами, исчезла. Зато вместо нее начали появляться каналы связи между объектами. Они были яркими, прочными и при этом слегка пульсировали. Печать перераспределяла силу внутри себя, неожиданно понял я. И это была не моя догадка, это знание пришло от системы. 4-й уровень доступа? Очень похоже на то. «Мы сделали это!» — раздался ликующий вопль Чопра. «Да! Да!» Я лишь обессиленно улыбнулся. Прямо сейчас я при всем желании не мог присоединиться к ликованию коллег. Однако силы возвращались и довольно быстро. По крайней мере, через пару минут я уже мог нормально соображать. «Ну что, закончим нашу работу на мир сегодня», — предложил я, когда чужаки более-менее успокоились. «Что?» Меня накрыло волной изумления, недоумения, недоверия. «А что такого?» — усмехнулся я. «Какой смысл тянуть? Регулировка печати не должна требовать силы, по идее. А мы все здесь. И мы сейчас настроены на систему по максимуму, насколько это вообще возможно. Новый уровень доступа чуете?» Чужаки притихли и ушли в себя. «Есть новый уровень доступа», — уверенно сказал Чопра. «В чем он заключается?» — спросил я. «Информация», — ответил Чопра. «Тогда тем более этим надо пользоваться». Чужаки молчали, но эмоции чувствовались отчетливо. Согласия и азарта в них было уже куда больше, а недовольство ушло почти полностью. «Теперь вы знаете, как перенастроить печать, господин Чопра?» — поинтересовался я. Замешкался Чопра. «Господин Раджат, мне было бы проще, если бы вы начали задавать мне конкретные узкие вопросы». «Опять? Меня иногда начинает бесить подход Чопра». «Дело уже не в том, что я не хочу сбивать вас с пути», словно прочитал мои мысли он. «Просто я изначально знаю больше вас, и потому новый уровень доступа обрушил на меня слишком много. У меня чуть голова не взорвалась после общего вопроса, что делать. Давайте разбираться как-то поэтапно». «А, понял». «Хорошо», — произнес я. «Тогда поправьте меня, если я не прав. Бывшие разрушенные объекты восстановились и сразу же вернулись в схему работы печати, так? Я и сам чувствовал, что да, но подтверждения Чопры лишним не будет. Скорее всего, он действительно лучше различает оттенки. Как ни крути, ощущение еще нужно суметь правильно сформулировать. «Верно», — подтвердил Чопра. «И сейчас они, по сути, сыграли в минус», — продолжил я. «В том смысле, что они усилили печать, и если оставить все как есть, магии в мире станет еще меньше, чем было». «Верно», — ответил Чопра. «Однако разрушенные объекты не только уменьшали эффективность работы печати, но и оттягивали на себя часть ее силы. Печать, можно сказать, прикрывала разрушенные объекты, чтобы они не стали дырой и причиной утечки». Вот этих подробностей я уже не различал. Сделать логический вывод мог, конечно, но это не информация от системы, как у Чопра. «А целые объекты не требуют силы?» — уточнил я. «Требуют, но совсем мало. Им хватает сил от своих хозяев, объекты не зря тянут какие-то крохи с привязанной крови. В том смысле они, можно сказать, находятся на самообеспечении. К тому же общее перераспределение силы в печати в любом случае работает, иначе малочисленные роды не смогли бы поддерживать работу нескольких объектов». «Логично. А они привязанные объекты?» «Если их меньше 10%, то они живут за счет перераспределенной силы печати». «Да, теперь я и сам чувствую, что правило подавляющего большинства работает. Причем 10% считаются не от общего числа объектов в печати, а от числа целых объектов. Сейчас это уже синонимы, правда». «Тогда получается, что излишнюю магию, которую печать не должна выпускать в мир, она утилизирует на производствах», — сделал вывод я. «Именно количество работающих производств родовых сокровищ и есть тот самый регулятор магии в мире». «Да», — подтвердил Чопра. «Не зря я настоял на том, чтобы отрегулировать печать сразу. Сейчас появились новые бесхозные объекты, и среди них было полно новых производств. Если бы я дал чужакам время, они могли успеть их распродать или привязать к крови своего рода и начать строить на них планы. В общем, потом отказаться от новых производств было бы сложнее. Отказаться от них придется, и хорошо, если только от новых, восстановленных». «Тогда нам нужно общее число производств по всему миру», — сказал я. «Мы не сможем что-либо посчитать, не имея всех данных». «Другие печати не регулируют силу», — возразил Чопра. «Но они ее тратят», — парировал я. «Им не нужно знать, сколько они ее тратят, потому что от этого будет зависеть то количество производств в нашей печати, которое нужно отключить. Условный 1% от сотни и от тысячи — это разные цифры». Чопра только вздохнул. «Я откуда-то знаю количество производств в печати созидания», — несколько растерянно произнес Аргус. 14. «В печати объединения 15», — добавил Лианг. «Так мало?» «В нашей печати и до восстановления разрушенных объектов было больше 50 производств. Сейчас их стало 62». «В печати преобразования 18 производств», — сказал Чопра. «Я не успел дотянуться до ее глубинной силы, но какую-то информацию все же получил». «Итак, мы знаем количество производств в 4 печатях из 7. Мало». Я перевел взгляд на магическую карту. Она вновь показывала только нашу печать со всеми объектами и их связями, но я уже знал, что она может показать и весь мир со всеми 7 печатями. Не сразу, но у меня получилось отдалить карту. На ней вновь появились контуры всех 7 печатей. «О, я знаю!» — обрадовался Чопра. «В печати контроля и в печати разрушения по 17 производств. В печати ментала 16». «Благодарю. Итого в 6 печатях суммарно 97 производств, а в нашей еще 62. Больше трети объектов, которые утилизируют лишнюю магию, находятся у нас. Что ж, зона регулировки действительно широкая. Как бы еще процент вычислить?» Когда в работе было 138 производств по всему миру, магов относительно общего числа населения было чуть больше 1%. Казалось бы, составь простую пропорцию и все. Но ведь часть силы уходила еще и на прикрытие разрушенных объектов. В численном выражении мы эту долю не знаем. Может, она была эквивалентна работе одного производства, а вообще была настолько незначительна, что ее можно не учитывать. Когда я спросил об этом Чопра, он не смог мне помочь. Ощущение — это хорошо, но цифры на ощущение не переложишь. А система и вовсе считать не умеет. Это не искусственный разум, это всего лишь алгоритм. Сложнейший сам по себе, да, но это просто программа. Ладно, этим придется пренебречь. Я и сам ощущал, что расход силы на разрушенные объекты был относительно небольшим. Но с составлением самой пропорции тоже могут быть варианты. «Как вы настраивали печать изначально?» — спросил я. «На глаз», — невесело хмыкнул Чопра. «Предел регулировки какой?» — продолжил расспрашивать я. «Есть минимум производств, которые нельзя отключить?» Чопра не технарь, это я уже понял. Он просто не понимает, что в его руках наверняка есть ответы на львиную долю моих вопросов. Достаточно пройтись по косвенным данным и правильно их интерпретировать. «Работающих производств в печати не может быть меньше 7», — ответил он. «На каждое направление в каждой печати должно приходиться как минимум 1 работающее производство. Иначе печать рассыплется». Уже хорошо. То есть минимум — это 49 производств во всех печатях. И при этом минимуме какой будет процент магов в мире? «Такой же, как и без печатей», — сказал Чопра. «Около 10%». На 49 производств — 10% магов. На 138 производств — 1% магов. Разница 89 производств и 9% магов. Итого 9,9 работающих производств на каждый процент магов в мире. Что ж, я понял, откуда взялась неточность в настройке в эпоху Чопра. Не целое число производств. Даже если маги максимально приблизили количество работающих производств к нужному, погрешность, которая накапливается тысячелетиями, страшная вещь. Она в итоге собьет любые изначальные настройки. И заодно я понял, зачем вообще был предусмотрен механизм перерождения древних магов. Регулировку печати в принципе невозможно выполнить раз и навсегда. Ее придется то и дело корректировать. Если бы наша печать оставалась целой, то ее регулировка свелась бы к подключению или отключению нескольких производств. С этим и один чужак вполне способен справиться. В таком количестве нас призвали из древних времен только потому, что слишком много объектов разрушилось, и их нужно было сначала восстановить. В нормальной ситуации могло быть много единичных призывов, и они вполне могли пройти незамеченными, если чужаки не светились. Не удивлюсь, если где-то в глубине веков так и было. А затем, после начала разрушения объектов, система просто копила силы на массовый призыв чужаков. Снимаю шляпу перед теми, кто рассчитал и реализовал эту сложнейшую систему. Дело ведь не только в самих печатях. Хотя даже их никто из нас не взялся бы разработать. В системе есть еще и масса сопутствующих вещей, начиная со складок пространства, в которых спрятаны все объекты, и заканчивая механизмом перерождения. Ну а наша роль маленькая, как выяснилось. Нам нужно настроить печать сейчас, так как мы считаем это правильным. И по большому счету не важно, что мы опять промахнемся с настройками. После нас в любом случае будут еще регулировщики. Точность нашей настройки повлияет только на срок, через который появятся новые чужаки. Мы можем дать этому миру пару тысяч лет спокойствия, а можем всего пару сотен. Но это в любом случае только промежуточный этап. Очередной. Один из многих. Честно говоря, когда я это осознал, у меня гора с плеч свалилась. Моя потенциальная ошибка не уничтожит мир. А значит, нечего трястись. Надо просто аккуратно все посчитать. Я изложил это все чужакам. Меня очень внимательно слушали, и по мере того, как я говорил, напряжение отпускало всех. Ответственность за мир — очень тяжелая штука. Я сейчас снимал этот груз с нас всех. «Спасибо, Шахар», — выдохнула Шанкара. «Ты прав, у меня нет возражений, все логично. Более того, я сейчас чувствую, что ты прав. Не только вы четверо получили новый уровень допуска. Я тоже лучше чувствую систему, и она полностью подтверждает твои выводы. И как же это прекрасно!» От чужаков начали доноситься волны облегчения и благодарности. Возражений не нашлось ни у кого. «Тогда давайте уже закончим», — улыбнулся я. «До нашего появления было 138 работающих производств. Что-то мы с вами восстановили еще до сегодняшнего дня, что-то добавили сегодня. Плюс 4 вокруг моего центрального объекта, которые были и остались в резерве. Итого на текущий момент у нас 155 работающих производств. А если мы хотим иметь 2% магов от числа населения, то нам нужно оставить в работе 128 производств. Пересчитайте, я нигде не ошибся в арифметике». На какое-то время чужаки задумались. «Все верно», — подтвердил Чопра, — «но там не целое число. 128 1/10, если уж быть совсем точным». «Погрешность будет накапливаться», — согласился я. 128 объектов — это путь постепенного уменьшения магии в мире. Мы сейчас поднимем планку, и количество магии будет снижаться уже с нее. А 129 объектов, соответственно, — путь увеличения. Не сразу, понятное дело. Через несколько веков или даже тысячелетий, но тем не менее. Попытка уменьшить количество магии привела к уничтожению нашей с вами родной цивилизации. А попытка ее увеличить сейчас, как видите, даже локальную войну не вызвала. Мне кажется, выбор очевиден». «Пока не вызвала», — хмыкнул Аргус. «Шахар, ты понимаешь, что нам придется своими руками отключить 19 чьих-то производств? Хорошо, что восстановлены еще ничьи, но я их и не считаю. 19, Шахар? Да на нас полстраны войной пойдет». «Вот теперь мы подошли к сути дела», — спокойно ответил я. «Нас должно было быть 19 чужаков. Значит, какой стране столько чужаков досталось, столько производств у нее и будет отключено. То есть отключаем по 3 производства в Непале и Поднебесной, 2 в Пакистане и 11 в Индии. Последний чужак не переродился, но его сектор достался нам. Думаю, это будет справедливое разделение. Возражение?» Никто из чужаков ничего не сказал. Эмоции у них были разными, но все понимали, что здесь малой кровью мы не обойдемся. И уж тем более никаких 3 или более процентах магов от общего числа населения и речи быть не может. Нам и так придется отключить слишком много объектов. «Значит, решено», — усмехнулся я. «Приступим. Выбирайте себе врагов, господа».